Звонок телефона в 6 утра заставляет резко подорваться и, схватив телефон, выйти из спальни. Ангел все еще спит. Развалилась на моей подушке. Длинные волосы спадают на голые хрупкие плечи. Охренительно красивая. Мой самый дорогой цветок. Тоха, ты охренел так рано звонить? Извини, но думаю, тебе надо знать. О чем? Только что из больницы звонили. Серый убит. Говорят, задохнулся. Вот только не мог он сам об подушку задохнуться в 5 утра. Сжимая трубку сильнее. Конечно, не мог. Тем более Серый. Вы? Да нет. Нахрен об него руки марать. Он мог быть должен кому-то, хотя я сильно сомневаюсь. Но тут другое. Говори. Сын Тура тоже ночью умер. Я думаю, это связано. Папочка уже пошел в разнос, и Серый первая жертва. Он его втянул в это дерьмо. Там сейчас такой кипиш подняли. Весь город знает уже. Тураев бушует. Блять. Не выезжайте никуда, Бакир, пока все не уляжется. Ты издеваешься? Да мне похуй. Я и так уже ночью просидел тут. Я прятаться не стану, тем более, что не я это начал. Тур, сука, на ангела тварей своих натравил. Я за такое сам его уничтожу. Черт, брат, послушай меня хоть раз. Все серьезно. Тураев знает, что на той хате были мы и ты в особенности. Он пойдет за тобой. И что? Пусть идет, я, блядь, встречу его с топором нахуй. У нас поставка сегодня, забыл? Через 2 часа. Помню. Мы сами справимся, без тебя. Хаммер будет, подменит тебя. Я тоже поеду. Тоха, не подставляйся. У тебя свадьба на этой неделе, забыл? Да что со мной будет, и когда мы подставлялись? Пацаны уже наготове. Там все на мази уже давно. Я выезжаю, я должен быть там. Нет, слушай, Бакир, все серьезно. Про твою дачу еще никто не знает. Сидите там, как мыши. На вас объявлена охота. Ищейки Тура уже взяли след.